Морозник ложный. Чимерица. Чимерица вератрум. На востоке заря разгоралась, когда воины шли. На западе ночь прощалась за их спинами. Они отдавали последнюю честь их товарищу и вождю, готовы к ногам его лечь. О божественный Александр, кто сможет поднять его меч? Летиция Элизабет Лэндон. Смертное ложе Александра Великого. В течение долгого времени и во многих старинных травниках чимерицу относили к морознику белому и считали истинной частью рода морозник, несмотря на отсутствие внешнего сходства между этими двумя растениями. Теперь известно, что ложный морозник принадлежит к другому роду и что он даже более ядовит, чем настоящий морозник. Там, где истинный морозник редко приводит к смерти, ложный морозник действует быстро и фатально. Отравление им вызывает шум в ушах, головокружение, ступор и невыносимую жажду. Далее следует ощущение удушья и сильная рвота. Затем сердечный ритм замедляется, что приводит к судорогам и остановке сердца. Однако токсины в этом растении образуются только во время активного роста. В зимние месяцы большая часть токсинов разлагается, и именно в этот период корневища можно собирать для лечебных целей, что и делают некоторые народы Западной Америки, такие как племя черноногих. Они также собирают корень весной и летом, когда тот наиболее токсичен. У коренных народов распространены и другие применения корня. В 1636 году Джон Джоселин отмечал, что некоторые племена проводили испытания с целью выбора следующего вождя. Претенденты глотали корень растения, и тот, кто мог продержаться дольше всех без рвоты, объявлялся самым сильным. Салиши острова Ванкувер верят, что ядовитые свойства растения простираются еще дальше, находясь в море. Они используют его как заклинание для убийства морских чудовищ, которые в противном случае будут неуязвимы. При этом растение остается очень ядовитым, и контакт с ним не рекомендуется. Предполагается, что самой известной жертвой его яда является Александр Македонский, который умер в возрасте 32 лет в 323 году до нашей эры, после завоевания большей части известного в то время цивилизованного мира. Сообщения о его ухудшающемся здоровье фиксировали Плутарх и Диодор в течение двух недель, предшествовавших смерти, и симптомы соответствуют отравлению морозником.